Возможно, лет в 90 стоя закончил бы Пилимонов свой труд, если бы в его квартиру, а заодно и в жизнь, не вошел Гелий Гельевич Потетень, неизвестный гражданин пожилых уже лет. Он с порога предложил Пилимонову сейчас же прекратить зряшную трату времени и заняться стоящим делом. Гелий Гельевич растолковал мастеру, что мечтает собрать коллекцию всех видов современного оружия. А так как настоящее оружие никто ему коллекционировать не позволит, он решил собирать микрокопии. Нужно только, чтобы они по правде стреляли. А гонорар за работу он посулил такой, что вечно безденежный Пилимонов ахнул. Ахнул и принялся за работу. Поначалу шло туговато, но вот прошел месяц-другой, и затарахтели еле слышно автоматики и пулеметики. Чуть погромче затюкала гаубица неслыханного в артиллерии калибра. Оружейное дело увлекло наследника Левши. Сделанная им «Катюша» запросто могла наделать пожару. Потом мастера привлекли уж совсем ничтожные гранаты-лимонки, он их наделал полный спичный коробок. А потом, не прошло и года со дня заказа, на рабочем столе Пилимонова забегал маленький грозный танк. Вдруг да пришла беда. Игорь Лукич в неполные 40 лет стал совсем плохо видеть. А когда уж не смог работать, пошел к врачам. Врачи ничего хорошего не сказали. Отслоение сетчатки. Потетень, который, конечно, заинтересовался, почему выполнение его заказа приостановлено, узнав, что дело в глазах Пилимонова, Потетень обозвал всех врачей недостаточно компетентными людьми и сказал, что поможет мастеру сам, но под условием полнейшей секретности. Гелий Гелиевич привел мастера к себе домой. Жил он, оказывается, в своем доме, довоенной и дореволюционной постройки. Какая у него была обстановка, Пилимонов почти уже не видел. Хозяин положил его на диван и не велел шевелиться и дрыгаться, если станет больно, а сам принялся держать Пилимонова за веки, чтобы не жмурился. Тут Игорь Лукич почувствовал, что в глазах у него начинается какое-то движение и щекотание, словно туда насыпали песку или маку. А потом стало и совсем больно. Но терпению мастера мелких дел хватало. Когда боль прошла, Пилимонов увидел, что живет его заказчик-благодетель очень хорошо. Посреди японского гарнитура за 20 тысяч, где все, что хочешь. Когда Пилимонов спросил Потетеня, откуда у него столько много денег, Потетень сообщил, что он в прошлом крупный академик и лауреат всех премий. Благодарный Игорь Лукич принялся за дело с новой силой и рвением. На рабочем столе давно дошло дело не только до танков, но и до тяжелых бомбардировщиков. Начал Потетень поговаривать о небольшом, но оперативном военном флоте, а как-то даже спросил, нельзя ли изладить маленькую атомную бомбочку. Материал он запросто достанет. До некоторого времени Пилимонов считал Гелия Гелиевича просто за чудака, каким и сам был, конечно, и поэтому понимал, что каждый имеет право блажить по-своему. Но вот бомбочка заставила его усомниться. Высказать сомнения и опасения было некому. Старые друзья растерялись, а новые не завелись. Вот только переписывался он с одним умельцем из города Кисловодска. Он и написал этому мастеру. А тот и ответил, что Гелия Гелиевича знает давно, и почти все их коллеги знают, и не только знают, но выполняют частенько разные его заказы, и что, да, довольно странные заказы. Он, например, изготовил недавно для Потетеня 1000 парашютиков. Другие делали всякие грузовики, тягачи, бульдозеры. Оружием занимались асы вроде Пилимонова.